Заместитель командира полка по строевой части, подполковник Богатырев, был высок. До войны в артиллерию подбирали почему-то только рослых. Строен, крепко мускулист, красив мужественными, броскими чертами лица. Вся внешность его, 40-летнего, была покоряюще притягательной. Роман молился на Богатырева, прекрасного знатока артиллерийского дела, всегда с радостным трепетом, ждал его прихода на занятия или с проверкой в караульное помещение, наблюдал в часы подъема по тревоге, любовался впаянным в седло во время учебных походов. Юношескую влюбленность не могли поколебать даже собственноручные отказы Богатырева на рапортах Пятницкого об отправке в действующую. Возвращая рапорт, Богатырев с виноватостью улыбался, в дружеском бессилии разводил руками. Если Пятницкий начинал строптиво настаивать, Богатырев, чуть нахмурившись, говорил: «Я же не встаю на дыбы, когда мне отказывают!» И это убедительно охлаждало. Если уж подполковник Богатырев не может добиться отправки на фронт, то куда ему-то, лейтенанту Пятницкому? Все нравилось Роману в подполковнике, даже звучная фамилия Богатырев, даже необычное имя Спартак, даже единственная медаль 20 лет РККА. Подполковник Богатырев встретил его, не поднимаясь из-за стола. Нервно осунувшееся лицо, глаза, которые Роман привык видеть, искрящимися живостью и умом, сейчас были сухие и отрешенные. Взгляд уходил куда-то за стены кабинета. Видно было, мучило подполковника что-то свое, личное. В крохотном женском обществе учебного полка, затерявшегося в песчаном мелколесье, красавец Богатырев был вне конкуренции. Когда кто-нибудь заводил об этом разговор, Пятницкий передергивал носом и отмахивался: «Да пусть его!» Хотя с огорчением замечал, как по тяжести новых и новых любовных успехов Спартака Аркадьевича его кумир начинает блекнуть. А теперь вот это, смерть молоденькой посудомойки из офицерской столовой. Конечно, не Богатырев свел ее с деревенской повитухой, но... Тень от тучи, нависшей над Богатыревым, вот она, на лице. Не исключено, что разговоры о парткомиссии тоже правда. Разглядывая какую-то бумажку, не поймешь, нужную или ненужную в данный момент, Богатырев угрюмо сказал: «Предстоит поездка на 2-3 недели. Послать больше некого, Пятницкий». Действительно, кого еще? Все офицеры уехали с маршевым эшелоном. Только вот куда поездка? Зачем? Богатырев сделал паузу, вздохнул при мысли о том, что сейчас скажет, и сказал: «Колхозу помочь надо. Заодно для дивизии заготовить. Забирайте всех вновь прибывших и в Приокский колхоз. Сено косить будете». Вот оно что, на сенокос. Как не порадоваться человеку, измученному военной муштровкой? Только как это? Забирай вновь прибывших. Он их еще разглядеть не успел. По взводам, по отделениям не разбиты. Присягу не принимали. Потом призывник, призывнику рознь. Новобранцы, как один из западных областей, что-то шли от Польши. С такой хохляцко-польской мовой, что и не поймешь, о чем гутарют. В бане мыл. Надо же, у каждого крестик на бечевке. Ни сена, как бы чего другого не накосить. Вся жизнь под панами да фашистами, а советской власти только от них знают. Пятницкий сказал о всем этом подполковнику Богатыреву. У того дернулся уголок губ. Что же это получается? В недомыслии его обвиняют. Не подумал юноша, что перечит начальству, что может неудовольствие, гнев вызвать. Пятницкий не подумал, а вот он, Богатырев, когда в дивизии сказали о сенокосе, подумал. Ему бы по-деловому о том же, о чем сию минуту сказал Пятницкий, да добавить к этому, что новобранцы еще и через фильтр особистов не прошли. А он подумал о возможных для него последствиях из-за смерти девчонки и не сказал. Богатырев сдержал раздражение, лениво и осуждающе сказал: «Приказы не обсуждают, Пятницкий». «Я не обсуждаю?» — слабо возразил Пятницкий. «Может подождать, когда вернутся сопровождающие эшелон? Что я один с этими...» У Богатырева снова задергался уголок губ. Еще не хватало, чтобы закричал сейчас. Пятницкий приложил руку к пилотке. «Разрешите идти?» «Вернутся офицеры! Пришлю!» — буркнул Богатырев. На синокосе крутился как мог, с одним сержантом. Ленивый и себе на уме, сержант был вроде помпохоза. Кладовая, пшено, шпик, остальное ему как щуки зонтик. С косцами одному Роману приходилось. Все из крестьян, работящие, исполнительные, иные до угодливости исполнительные, даже противно становилось. От рассвета до темноты, как машины, пластали высокие пойменные травы. Жили в здании школы, распорядок уставной, ночное дневальство, утренняя поверка, вечерняя поверка, осмотр по форме 20, не завелось ли в белье чего живого. Все как положено в армии. Физзарядку только не проводили, ее на покосе хватало. Самоволками, самогоном, другим недозволенным, даже не пахло. Колхозницы сердились на Пятницкого. Сам, дескать, недоспелый, то хотя бы хохлов своих не держал в заперти. Смехом, конечно, говорили такое. Да что уж там, не всякое желание шуткой прикроешь. Только солдаты Пятницкого были равнодушны до игрищ. Семейные большей частью блюли себя, да и изматывались до крайности. Только оставалось на уме поесть скорей, да носом солому, да утренней зорьки. Ночами Пятницкий вставал, проверял часовых дневальных. Спали неразумные, как не уснешь после костоломки под палящим солнцем. Растолкает Роман умаившуюся стражу, поворчит, и ладно. Сам в конец вымотался от недосыпу. 10 дней спустя, после приезда, с грехом пополам, едва не оборвав правление ручку настенного аппарата, дозвонился до полка, доложил о ходе работ. Богатырев порадовался цифрам скошенного, похвалил, снова пообещал прислать сержантов и офицеров в подмогу. Пообещал и не прислал. А в скорости, в ненастную ночь, из отряда исчезли 7, самые угодливые. Облаву Пятницкий устроил всем колхозам. Но что это за облава, девки да бабы? Потоптались возле паскотины и подались домой. Причину выдвинули уважительную. Не ровен час, бахнут из ружья. Бахнули только на 3-й день. В соседней области изголодавшиеся забили овцу. Но Пятницкого в это время уже не было в Приокском колхозе. Был он в части и давал следователю показания по поводу чрезвычайного происшествия. Пятницкого судили показательным за преступно-халатное отношение к исполнению воинских обязанностей. О том, что те 7 из неопознанных бандеровцев, об этом ни слова не было сказано. Об этом говорили, наверное, там, где судили дезертиров. Здесь упоминать о них не нашли нужным. Осуждающий ярко выступил подполковник Богатырев. Оказывается, Пятницкий — самонадеянный офицер. У него не нашлось смелости сказать, что не справится с заданием, игнорировал указания командования, не поставил в известность о возможном побеге. Преступление Пятницкого должно послужить примером другим. Его не арестовали, не лишили звания, у него даже не изъяли того, к чему поспешил сразу же после зачтения приговора. Но пистолета на обычном месте в землянке не оказалось. В землянке сидели вернувшиеся с заседания трибунала офицеры батареи и лысый насупленный капитан Вербов, парторг дивизиона. Пистолет Романа лежал на планшетке Вербова. Вербов подождал, когда лейтенант Пятницкий закончит поиски, сделал зверское лицо и показал ему кулак левой руки. На правой руке парторга Вербова не было 4 пальцев. Пятницкий лег на топчан и заплакал. С подполковником Богатыревым Пятницкий встретился утром в коридоре штаба полка. Хотел пройти мимо, даже не приложив руки к фуражке. Но Богатырев сделал движение в сторону и заградил ему путь. «Как думаешь, до станции добираться?» — спросил подполковник. Не было желания отвечать, но это было бы слишком. Богатырев все же заместитель командира полка, по существу командир, поскольку полковник весь израненный, то и дело лежал в госпитале. «Проголосую на шоссе!» — буркнул Пятницкий. «Запряги моего упора в коляску. Если дом по пути, продлю срок пребывания». «Не по пути. Мой дом на Урале!» — посмотрел на стену Пятницкий. «Упора возьми!» — повторил Богатырев и чуть колыхнулся, чтобы идти, но замер, заметив мгновенно мелькнувшую на лице Пятницкого тень нерешительности. «Говори!» Это «говори» сломило Романа. Иного выхода у него не было. На пару часиков упор под седло. «На весь световой день. Отбыть можешь и завтра», — отчеканил подполковник Богатырев и своей красивой стройной поступью скрылся за какой-то дверью. В батарее было 8 лошадей, доходяга на доходяге. Порой, когда даже не оставалось охапки сена, под их животы подводили ременные постромки, чтобы не упали и не околели. Девятым был жеребец Упор, верховой конь Богатырева, заместителя командира полка по строевой части, который статью своей напоминал своего хозяина. Он только квартировал в конюшне батареи. Ухаживал за ним, прогуливал и кормил его особым рационом специально приставленный сержант из штабной братьи, похожий из категории самосохраняющихся от невзгод передового края. Настолько он был подхалимист и лакейски услужлив, разумеется, не с лейтенантами. Сержант оглаживал Упора овальной щеткой, очищал ее о скребницу и тягуче ныл что-то бессловесное. Коротко привязанный к оновизи, Упор приятно вздрагивал лоснящимися боками. Ни слова не говоря, Роман принес седло, стал заседлывать жеребца. Сержант перестал гундосить, удивленно заморгал желтыми глазами. Бывало, этот Пятников, или как его, объезжал Упора. А теперь-то осужденный ведь. Господи, верхи-то куда наладился? Сказать, так кабы чего, эван бугай какой. Когда Пятницкий стал толкать удила в зубы закапризничавшей лошади, сержант пересилил робость. «Куда это? Куда?» Запротивился он, хватая за чембур. «По какому такому позволению?» Разговор с подполковником Богатыревым, радость скорой встречи с Настенькой ослабили тяжесть свалившегося, влили в Романа веселую и злую приподнятость. Сержант услышал от него такое, чего никогда не слышал от лейтенантов в учебном полку. «Никуда, ахч, не курица! Марш открывать ворота!» Посеменил ведь, распахнул жердевые провисшие ворота, а потом поспешил, конечно, куда следует, осведомить, кого надо. «Ох уж будет, если что, офицеришке!» Пригодилась одинаковость роста с Богатыревым. Стремена не надо подгонять. Роман легко взметнулся в седло, понудил застоявшегося Упора боковым шажком, с перебором выйти за ворота, крикнул оттуда сержанту, чтобы к вечеру приготовил коляску, и бросил Упора в галоп. Маршрут учений, состоявшихся месяц назад, проходил через деревеньку на берегу Клязьмы. Пятницкий и два других взводных из батареи высмотрели из стайки прибежавшей детворы мальчонку по бойче. Попросили принести напиться. Парнишка шмыгнул в ближайшую калитку, а лейтенанты, приморенные пешим переходом, уселись на скамью у ворот. За высокими глухими воротами, продряхлевшими без хозяйского досмотра, усиливая давно мучившую жажду, забринчала колодезная цепь, и тут же раздался девичий голос. «Товарищи, вы пройдите сюда!» Подошли к колодезному срубу, придерживая рукой тяжелую помятую бадью. Стояла в полинявшем платьице с пряменько гордым поставом головки, то ли девушка, то ли девочка. Роман глянул на нее и ослабел, прилип глазами. И с ней в раз что-то случилось. Смотрит прямо в лицо, а в глазах столько удивления, испуганного и радостного одновременно. Друзья даже подумали, знакомые встретились. Не стали любопытствовать, попили и молча подались из ограды. Из расклепавшегося шва бодейки бьет струйка воды. Густые невесомо льняные волосы колышет речное дуновение, играет ими в солнечной яркости. Парнишка дернул бодейку, оплеснулся остатками, обругал сестру. «Настя, чё рот разинула? Командир пить хочет!» «Ой!» — сдавленно вскрикнула девушка. «Я сейчас! Извините!» Роман завладел воротом, сам добыл воды. Братишка убежал, на улице интересней. А Роман так бы и стоял, век не уходил никуда. И ей уходить не хотелось. О чем говорили потом, убей, не помнит. Возвращаясь с учений, снова зашел. У ворот стояла, ждала Настенька, умытый росой ландыш среди подорожника. Вспыхнула вся, засветилась счастливой нежностью, в избу позвала. И вот уж чего совсем не ожидал, к матери потащила. «Мама, это Рома, знакомься, папа у нас на фронте, это братишки, сестренки, на печке еще одна, семеро нас у мамы». Говорила и говорила, с непосредственностью подростка, всю родословную пересказала. Табель свой за 7-й класс притащила. Ни одной удочки. В 9-й пойдет, в учительский институт поступит. А он разок назвал ее Настенькой. Потом не мог остановиться. Настенька, да Настенька!